Акира растерянно переступил с ноги на ногу. Он решительно не мог понять эту девушку. О чем она думает? Воистину, существо из другого мира. «Вы любите праздники? Вам это нужно?» «Мне нужна жизнь, а здесь ее нет. Разве мы живем не для того, чтобы умереть?» Не в попад произнес увлеченный своей идеей Акира. «Умереть?» — удивилась Кейко. «При чем тут смерть?» «Мы живем для того, чтобы жить. Я не хочу умирать. Цель нашей жизни — смерть», — твердо повторил он. «Я имею в виду конечная цель». Неожиданно девушка засмеялась. «Какой вы странный, Отомо-сан. Так может мне прямо сейчас броситься в пруд?» «Вам не нужно», — сказал он. «У вас другое предназначение». Ему показалось, он понял, что отличало ее от других, делало непохожей. Она постоянно размышляла, сомневалась, задавала вопросы, пыталась сделать выводы. Слишком живой, мелочный, суетливый ум. Потому все время и жалуется на скуку. Не самурайская женщина, купчиха. Такой считать бы деньги в лавке, да перебирать товар. «Что вам известно о моем предназначении, Отомо-сан?» — спросила Кейко. — «Вы должны родить ребенка для господина Нагасавы, а после вас отошлют обратно к вашим родителям». — «Вот как?» — гневно воскликнула девушка, ее темные глаза полыхнули огнем. С этими словами она повернулась и скрылась в зарослях, оставив Акиру посреди вновь возникшей пустоты. Он только слышал, как стучат по дорожке ее высокие гетто. Нагасава вернулся через неделю. Ездил по делам в Киото. Даже за такой короткий срок дома накопилось много дел. Сразу пришлось во что-то вникать, отдавать распоряжения, между тем, как единственное, о чем он мечтал все это время, войти в маленький флигель, где обитала Кейко, и овладеть ею жадно и страстно, без всяких церемоний и подготовительных речей. Он давно прослышал о богатом купце Хаяси. У того было 9 дочерей, все здоровые, красивые. В этой семье не умер ни один ребенок. На свет ни разу не появлялись дети с врожденными уродствами. Приехав в Киото, Нагасава явился в дом Хаяси поговорить о своем предложении. Как и следовало ожидать, купец охотно согласился отдать одну из дочерей в наложницы самому Даймё. Были назначены смотрины. Нагасава приготовил для девушек подарки. Сестры вошли с поклонами и улыбками, тайком переглядывались, перешептывались. Их глаза сверкали любопытством и страхом. И только одна стояла и смотрела на всю эту суету без тени улыбки, не то чтобы оценивающе, а с каким-то особым пониманием. Это и была Кейко, и он сразу почувствовал, что выберет именно ее. Они с Хаяси заключили соглашение, и Нагасава привез девушку в свой замок. Он брал Кейко с одной целью, чтобы она осчастливила его наследника, но все получилось совсем не так, как он ожидал. Такова жизнь. То, что сегодня кажется единственно верным, завтра подвергается сомнениям. Прошло немного времени, и Нагасава понял, что покорен. То были последние вишни, какие он был способен вкусить в своей осени. Нагасава обещал жене со временем отослать наложницу обратно, а теперь он охотнее отослал бы куда-нибудь саму Киэко-сан. Но это было невозможно. Она много лет стерегла его дом, распоряжалась прислугой и заслужила несравненно больше, чем быть безнадежно отвергнутой и безвинно униженной на старости лет. Если б Тиеко исчезла, он женился бы на Кейко, наплодил бы детей и устроил долгожданное счастье. Но жена не собиралась ни уезжать, ни умирать. И Нагасава знал, если он не будет осторожен, не поздоровится именно молоденькой наложнице.